«Даже не думай противиться, Аннабель», — прозвучал его предостерегающий голос. «Я, тебе, наверное, страшно, потому что еще никто не делал это с тобой», — прошептал он, заметив, что я вся дрожу. «Милостивый Мерлин, это был только намек, но даже от него у меня внутри все скрутилось в тугой узел». «Немного», — снова обретя голос, ответила я. «Аннабель, твой страх естественен. Бояться в первый раз нормально. Я покажу тебе, что физическая близость может приносить ни с чем не сравнимое наслаждение», прошептал мне на ухо Волан-де-Морт. «Но почему я, милорд? Вы можете выбрать любую. Потому что я хочу именно тебя, Аннабель. Ты же понимаешь, что я все равно добьюсь своего, так что нет смысла откладывать неизбежное. Хотите сделать меня своей любовницей?» — оскорбленно спросила я. «Женой. Я к такому еще не готова», — жалобно прошептала я. «Мне нужно время. Я тебе его дам, Аннабель. Сколько тебе нужно, чтобы смириться с твоей предстоящей ролью? Дайте мне год. Я хочу закончить Хогвартс». Кажется, просьба об отсрочке стала неприятной неожиданностью для Волан-де-Морта. Разумеется, ведь он не привык добиваться понравившихся ему женщин. Они сами падали в его объятия, стоило ему шевельнуть пальцем. А со статусом министра он сделался желанной добычей для всех незамужних ведьм. «Хорошо», — поцеловав меня на этот раз в лоб, мужчина отступил, разрывая объятия. Возможно, услышав мое категоричное «нет», Волан-де-Морт стал бы доказывать обратное, и все закончилось бы на этом зеленом ковре библиотеки. К такому я точно была не готова. К тому же у меня в душе что-то кольнуло от мысли, что Волан-де-Морт, несмотря на все его признания, словом не обмолвился, что любит меня. Это всего лишь похоть. Вспомнились мне его слова, сказанные когда-то. «Сейчас мы отправимся к первоисточнику, Аннабель. Самое забавное, что все это время он находился прямо у нас под носом. Ты же не хочешь пропустить восстановление барьеров?» Я поразилась тому, как быстро этот мужчина смог взять себя в руки, вновь перевоплотившись в холодного лорда. В отличие от меня, мое сердце продолжало учащенно биться, а мысли безжалостно путались. «Конечно же, нет», — пролепетала я. На ватных ногах я последовала за Волан-де-Мортом на улицу. Притянув меня к себе за талию, мужчина трансгрессировал. «Англия, Уилшир, Стоунхендж». Мы очутились внутри круга, отмеченного огромными менгирами. На зов своего господина один за другим стали появляться пожиратели смерти. Я удивилась, когда увидела среди собравшихся Северуса Снейпа. Каким-то образом профессору удалось снова втереться в доверие к темному лорду. Раньше аудиенции проходили только под маской иллюзии. «Друзья», — обратился Волан-де-Морт к собравшимся, — «когда-то я пообещал вам, что восстановлю магические источники и барьеры. И вот настал этот долгожданный момент. Пусть магия вернет нам надежду, а единство станет нашей силой. Сегодня в магическом мире начнется новая эра. Эра восстановления и могущества, повелитель». Зазвучали пронизанные благоговейным трепетом голоса ближнего круга. Пожиратели смерти почтительно склонили головы перед своим господином. А я только и могла, что думать о нашем поцелуе. Волан-де-Морт прошептал заклинание, и сорвавшаяся с кончика его палочки белая вспышка ударила в центр круга. Земля под ногами пришла в движение, и в том месте образовался проход, уходящий глубоко под землю. Освещая себе путь люмосами, мы спустились вниз и оказались внутри каменной пещеры, посреди которой раскинула ветви бузина из моего сна. Вот только никакой волшебной реки, разделяющей пещеру, здесь не было. В свете люмосов я разглядела на стенах пещеры множество вырезанных в камне рун. Пожиратели рассматривали письмена с не меньшим интересом, чем я. Волан-де-Морт подошел к бузине и рассек свою ладонь, исчерченную темными линиями воскрешающего камня. Меня замутило от вида крови, которая потекла из раны на алтарный камень у подножия дерева. Читая ритуальное заклятие, темный лорд опустился на одно колено и приложил к алтарю окровавленную ладонь. На стенах одна за другой стали вспыхивать руны, и вскоре вся пещера осветилась ярким светом. Древо треснуло, и ослепительно яркий магический поток хлынул из него в разные стороны. «Получилось!» — воскликнул Волан-де-Морт, и поднялся, слегка пошатываясь. Залечив рану на руке, он повернулся к своим слугам. Красивое лицо темного лорда было мертвенно-бледным. «Сколько же сил он отдал?» — с тревогой подумала я. «Вы наш спаситель, господин!» — воскликнула Беллатриса Лестриндши, подойдя к лорду, поцеловала его руку. Преисполненные благодарности, остальные пожиратели упали на колени. «Поднимитесь, друзья!» — отразился от стен голос Волан-де-Морта. «Это наша общая победа!» Ритуал завершился, и следом за лордом пожиратели направились к выходу. Взглянув напоследок на сияющую пещеру и переливающийся поток, я поднялась по ступеням, замыкая процессию. Но, едва выбравшись на поверхность, оказалась заключена в защитную сферу и отброшена к каменному менгиру. «Антонин, защищай Аннабель!» — услышала я голос Волан-де-Морта. Подняв голову, я увидел Альбуса Дамблдора собственной персоной в окружении 12 волшебников со вскинутыми палочками. Ко мне быстро приблизился Долохов и остановился чуть впереди, закрывая сферу собой. Из окружения директора я узнала только Грюма, Тонкса и Люпина. На душе у меня стало немного легче от мысли, что директор не привел сюда на убой своего избранного. Будь тут Гарри, стало бы очевидно, кому я принадлежу и на чьей стороне готова сражаться. «Здравствуй, Том», — раздался голос Дамблдора. «Сейчас самое время сдаться. Теперь до меня стало доходить, как директор раздобыл бузинную палочку. Он также пришел к ослабевшему после битвы Гриндевальду. Подобная победа не делала чести, но разве это важно, когда на кону самая могущественная в мире волшебная палочка? Значит, вот как выглядит твоя благодарность за спасение магического мира, старик. К тому же ты начал страдать провалами в памяти. Меня зовут не так», — послышался надменный ответ Волан-де-Морта. Я с ужасом поняла, что напрасно не рассказала темному лорду про Александра Крылова. Кроме него, больше никто не мог поведать Дамблдору, где нас искать. И внутренний голос нашептывал, что о том, где хранятся перепрятанные крестражи, директору Дурмстранга тоже должно быть известно. «Для меня ты все равно останешься Томом, мой мальчик», — добродушно сказал Дамблдор. «Ты восстановил источник не из любви к ближним, Том, а чтобы перекроить мир под себя, погружая его в хаос, и я не могу позволить этому случиться. Ты могла любец, полный предрассудков и лицемерия. Что такое настоящее благодеяние, ты и слыхом не слыхивал, пролив ни одну каплю магической крови, не пощадив даже родную сестру. Я же подниму с колен магическое сообщество и верну нам былое могущество. Тебе меня не остановить. Я все же попробую, Том», — прищурился Дамблдор. «Один раз у меня уже получилось, и атаковал первым, что послужило началом настоящей бойни. Аластер, убей девчонку», — крикнул директор, отбивая зеленый луч Авады Кедавры. Грюм стал наступать на Антонина, кидая в него атакующие проклятия. Я лишь сильнее сжала в руке палочку. Ближний круг лорда были сильнейшими бойцами, и отраженные ими заклятия попадали в менгиры, осколки камней то и дело ударялись о защитную сферу. От палочки Беллатрисы первой погибла Тонкс. Чуть позже к ней присоединился Люпин, сраженный смертельным проклятием Барти Крауча. У меня чуть не остановилось сердце, когда я перевела взгляд на темного лорда. Ослабленный после пробуждения источника, он сдавал позиции. Его медленно, но верно теснил атакующий директор. То, что Дамблдор может в любую секунду лишить Волан-де-Морта жизни, заставило меня действовать, и я попыталась изнутри разрушить защитную сферу. Я упорно била заклинанием в одну точку, снова и снова, боясь, что не успею. Остановилась лишь на мгновение, от предсмертного крика Грюма, который свалился под ноги Долохову. Я продолжила швырять заклинание в сферу, полная решимости запустить Аваду в спину директору, но меня опередил в этом Северус Снейп. В тот момент, когда я наконец-то разрушила возведенную лордом защиту, профессор метнул в директора убивающее проклятие, и тот рухнул замертво. Бузинная палочка выпала из его руки. Увидев смерть своего лидера, оставшиеся в живых волшебники трусливо ретировались, исчезая во вспышках трансгрессий. «Куда же вы, жалкие трусы?» — крикнула им вслед Беллатриса Лестриндж. Волан-де-Морт посмотрел на мертвое тело Альбуса Дамблдора и, возможно, впервые в жизни искренне рассмеялся. Но как только его взгляд остановился на бузинной палочке, я поняла, что Северус Снейп не жилец. «Экспеллиармус», — повинуясь моменту, прошептала я и выбила палочку из рук ничего не подозревающего профессора. Встретившись взглядом с Волан-де-Мортом, я похолодела от ужаса. В его глазах я увидела собственный приговор. В попытке оттянуть неизбежное, я тут же исчезла в дымке трансгрессии. Англия, Корнуолл. Сделав несколько шагов, я совершенно без сил опустилась на песок. За спиной были скалы, впереди бескрайний океан. Я подтянула к себе колени, обхватила их и спрятала в них лицо. Хотелось заплакать, но сухие глаза не выдали ни одной слезинки. В совершеннолетии жизнь только начинается, а мне сегодня, в свой день рождения, придется умереть. Считаешь, что получится убежать от меня?» — раздался рядом безжалостный голос Волан-де-Морта. «Нет, зачем ты опять вмешалась, Аннабель? Хотела стать обладательницей самой могущественной в мире палочки? Нет, настолько прониклась симпатией к своему декану, что готова отдать за него жизнь», — ядовито произнес Волан-де-Морт. «Нет», — снова ответила я и неторопливо встала, отряхнула платье. «Тогда объясни мне, зачем ты это сделала?» Ледяной голос лорда пробирал холодом до костей. Заглянув в его глаза, наполненные багрянцем, я поняла, что на этот раз мне вряд ли удастся его разжалобить. «Пытаясь разрушить сферу, я боялась, что не успею помочь вам. И когда профессор Сней попередил меня в этом, я посчитала, что будет справедливо сохранить ему жизнь. Это было очень глупо и опрометчиво, Аннабель. Милорд, в тот момент мне было не до размышлений», — кисло ответила я. «Тогда дуэль, Аннабель». Дрожащей рукой я взяла у Волан-де-Морта бузинную палочку. «Как скажете», — вздохнула я обреченно. Темный лорд удалился от меня на 10 шагов. «Начинай, Аннабель», — приказал он. «Чтоб меня». Но я сама напросилась на это. Я выпустила в него режущее проклятие, которое он с легкостью отразил. Даже имея в руках такое оружие, я не стала использовать опасные для жизни проклятия, и в дуэли против темного лорда не продержалась и минуты. Он легко выбил палочку из моих рук. «Ты забыла все, чему я тебя учил», — хмыкнул Волан-де-Морт. «Твои навыки никуда не годятся, Аннабель. Можно подумать, меня это как-то спасло бы». Лорд призвал бузинную палочку, и она послушно легла ему в руку. Он поперекатывал ее на ладони, словно примериваясь, запустил золотистый луч в небо и, похоже, остался доволен результатом. А потом ко мне медленно и неумолимо стал приближаться сам повелитель смерти. Я зажмурилась. «Посмотри на меня», — тихо сказал Волан-де-Морт, и я покорно открыла глаза. «Хочешь напоследок что-нибудь сказать?» «Да», — проглотив ком в горле, промямлила я. «Я всегда была вам верна, на большее меня не хватило. А как насчет того, чтобы любить меня больше жизни, Аннабель?» Темный лорд наклонился ко мне и впился в мои губы жадным, обжигающим поцелуем. Глава 30. Сладости и горечь в одном бокале. Лондон, Министерство магии, 31 июля 1997 года. Кабинет министра располагался на первом уровне. Мы торопливо пересекли приемную. Я шла за Волан-де-Мортом и его секретарем, делала вид, что рассматриваю помпезный зал с резными колоннами, облицованный белым мрамором, а сама прислушивалась к беседе. «Шеймус, объявите общественности о том, что я созываю волшебников для важного заявления. Откройте камины, пропустите всех желающих, пригласите прессу», — отдал распоряжение темный лорд. «Как скажете, господин министр. Есть ли еще пожелания?» — раболепно уточнил секретарь. «Да, пригласите ко мне главу Эврората», — добавил Волан-де-Морт, заходя в свой кабинет. Секретарь склонил голову в легком поклоне и поспешил выполнять указания. «Ничего себе!» — не удержалась я, когда переступила порог следом за лордом. Мой взгляд привлек стоящий у окна магический глобус. Сделанный из драгоценных камней, серебра и золота, он отображал перемещение магических существ, мэнеры волшебников, школы и границы магических барьеров. Волан-де-Морт пересек кабинет, сел за массивный дубовый стол и, откинувшись в кресле, устало прикрыл глаза. «Располагайся, Аннабель», — жестом пригласил он. Я уселась неподалеку в одно из роскошных кресел, обитых мягкой кожей, и мой взгляд с любопытством пробежал по помещению. За окном шумела иллюзия бескрайнего океана, под ногами блестел дорогой паркет, одна из стен была увешана полками, на которых лежали рукописи и свитки. Скрипнула дверь, и я отвлеклась от созерцания, увидев на пороге Крауча. «Докладывай, Барти», — велел Волан-де-Морт. «Повелитель, зачистка прошла успешно», — сообщил Крауч, приближаясь к своему господину. Барти Крауч умел выслужиться перед лордом. Мне на секунду стало не по себе от того, что ни одному стороннику Дамблдора, сбежавшему сегодня с поля битвы, не удалось выжить. Но разве имела я право осуждать Волан-де-Морта после всего, что он сделал для меня? Я еще помнила, как много лет назад, до встречи с ним, мечтала лишь о том, чтобы прожить еще один день и не остаться голодной. «Хорошо, ожидай меня на втором уровне», — распорядился темный лорд. «Как прикажете», — мазнув по мне взглядом, Барти развернулся и покинул кабинет. «Аннабель, все, что я сейчас делаю, это только для лучшего будущего и твоей безопасности», — словно прочитав мои мысли, напомнил Волан-де-Морт. «Не сомневаюсь, мой лорд», — ответила я, почти не солгав. Не заставил себя долго ждать и глава Эврората Руфус Скримджер. Когда он доложил, что в зале уже все собрались, включая репортеров, Волан-де-Морт поработал с его памятью, внушив ему, что именно он убил Альбуса Дамблдора, защищая министра от нападения. После этого в сопровождении Авроров мы спустились на второй уровень. В большом зале установилась напряженная тишина, несмотря на то, что он был до предела заполнен волшебниками и журналистами. Все взоры присутствующих устремились к министру, который сцепил за спиной пальцы с зажатой в них палочкой и обвел собравшихся внимательным взглядом. «Уважаемые граждане волшебного мира», — проговорил он, — «у меня есть для вас важная новость. Многие поколения, не слушайте его. Министр магии Роберт Барден, это и есть темный лорд. Он убил Дамблдора». Перебивая его, резанул по ушам обличающий голос Гарри Поттера. «Ну что за идиот? Тупее поступкой придумать нельзя». Стоя за спиной министра в окружении Авроров, я молча наблюдала за тем, как сквозь толпу к постаменту с отчаянным и решительным видом приближается Гарри. Похоже, он был в ярости. Хотя, по большому счету, мог ли Поттер причинить вред такому могущественному волшебнику? Вряд ли. Когда наши взгляды пересеклись, Гарри посмотрел на меня, как на врага, и от этого у меня в душе защемило. Я прикусила губу, когда заметила, как судорожно Поттер сжимает в одной руке письмо, а в другой – свою палочку, и надеялась, что ему хватит ума не нацелить ее против министра магии. «Аннабель, ты тоже с ним заодно, гребаная предательница!» Последовало еще одно обвинение, но уже в мой адрес. Какой скандал! В зале стали нарастать возмущенные шепотки, но их заглушил голос министра. «Вы совсем лишились рассудка от горя, мистер Поттер», — наигранно вздохнул Роберт Барден. «Кто вам внушил подобную чушь? Директор оставил мне письмо». Гарри поднял высоко вверх руку с конвертом. В нем он написал, что Волан-де-Морт прячется под личиной министра магии. «Какой вздор, мистер Поттер! Альбус Дамблдор, несомненно, был величайшим волшебником, но, увы, его история имеет свои черные страницы. Сейчас я должен поделиться с вами правдой. В конце своей жизни Дамблдор допустил ошибку, которая стала для него роковой. Желая полного слияния с маглами, сегодня днем он и его сообщники устроили на меня покушение, чтобы помешать восстановлению магических барьеров. Руфус Скримджер вынужден был отразить атаку и убить Дамблдора, ведь защищать жизнь своего министра – его прямая обязанность, как главы Аврората». Стоящий неподалеку Скримджер со скорбным видом кивнул. «Теперь вы знаете, мистер Поттер, что и великие волшебники могут ошибаться. Но, несмотря на это, я прошу вас всех помнить Альбуса Дамблдора за его великие деяния и мудрость, а также не забывать, что никто не совершенен». Роберт Барден сделал паузу и посмотрел на меня. «Что же касается нападок в адрес мисс Гонд, где же еще быть моей невесте, как не рядом со своим будущим мужем?» От последних слов Гарри дернулся, как от пощечины. «Господин министр, можно ли воспринимать ваши слова, как объявление о помолвке?» Подался чуть вперед журналист пророка. «Считайте, что я о ней только что объявил», — насмешливо ответил Волан-де-Морт. «Господин Барден, а что насчет барьеров? Вам меня не обмануть», — упрямо воскликнул Гарри, перебивая журналиста. Ревность и жгучая обида затмили ему разум, и вряд ли сейчас он задумывался о последствиях. «Сектум Симпра», — неожиданно выкрикнул он. Присутствующие хором махнули, а у меня едва не остановилось сердце, когда с кончика его палочки сорвалась желтая вспышка и устремилась к министру, но, не долетев до него, разбилась о золотой щит, выставленный главой Аврората. Отразив атаку, Руфус Скримджер ударил Гарри замораживающим заклятием, и тот рухнул на мраморный пол. Повисла мертвая тишина, все замерли. Наконец от постамента отделились двое авроров и приблизились к распростертому Гарри. «Мистер Поттер, вы арестованы за нападение на министра магии и будете находиться под стражей до решения суда», — зачитал приговор один из них. Под шокированные взгляды собравшихся авроры подхватили бесчувственное тело Поттера и проследовали с ним к служебным лифтам министерства. Гарри всегда находил приключения на свою бедовую голову. Как жаль, что это сейчас привело его к Азкабану. Зал снова начал наполнять гул. До меня доносилось: «Поттер повредился рассудком, это просто немыслимо. Неужели Дамблдор промыл мозги бедному мальчику? И Гарри Поттер просто хотел славы». «Прошу тишины», — отразился от стен голос министра магии. «Уважаемые волшебники и волшебницы, несмотря на это досадное недоразумение, я хочу объяснить, почему мы здесь, собственно, собрались. Сегодня я с гордостью заявляю, что мои усилия принесли плоды и я восстановил источник, древнейший поток магии, который делает наш мир уникальным. Барьеры, которые долгое время защищали нас от мира маглов, стали еще надежнее. Однако сейчас не время для самодовольства. Никогда не стоит забывать, как близки мы были к краху. Сегодняшний день – день надежды и победы, но также и день ответственности. Давайте объединим усилия, чтобы обеспечить благополучие будущих поколений и сохранить наш мир великим и могучим. Давайте вместе пойдем в будущее, полное истинного волшебства. Речь министра поддержали радостными криками и аплодисментами, тут же позабыв и про Дамблдора, и про Гарри Поттера. Для всех заявление Роберта Бардена стало сенсацией. Пока собравшиеся ликовали, мой взгляд бесцельно бродил по их лицам, пока не наткнулся на настенные часы министерства. Несмотря на то, что стрелки на них показывали начало седьмого, по моим ощущениям, была глубокая ночь. Я чувствовала себя вымотанной, а Волан-де-Морт, напротив, был бодрый, свежий и с большим воодушевлением отвечал на вопросы журналистов. Наконец поток волшебников двинулся к каминам министерства. Всем не терпелось поделиться столь радостным известием. Магический мир спасен. Дорсет, особняк Гонт Мэнор. Милорд, вы на удивление быстро восстановились после ритуала, осторожно заметила я, когда мы зашли в дом. Это все благодаря воскрешающему камню, Аннабель. Я прошла за лордом в гостиную, наблюдая за тем, как мужчина небрежно бросил свою мантию на диван и подошел к буфету. Нам сегодня есть что отметить, не так ли, Аннабель? Волан-де-Морт достал с полки бутылку шампанского и бокалы. Конечно, например, ваше неожиданное объявление о помолвке, сдерживая негодование, ответила я. Ты возражаешь, Аннабель? Темный лорд вопросительно изогнул бровь, как будто его интересовало мое мнение. Нисколько, ответила я, садясь на диван. Сейчас было не самое удачное время затевать скандал. Мужчина молча пересек комнату и поставил на журнальный столик бокалы. Открыв бутылку, он наложил на нее охлаждающие чары и разлил напиток. К тому же свадьба порой, удобный дипломатический ход, нарушил тишину Волан-де-Морт и, передав мне бокал, сел рядом. Я нервно сделала пару глотков, чувствуя горько-сладкий вкус на языке. Мне еще не приходилось пробовать ничего подобного, и заодно помогает избавиться от назойливого женского внимания, допив шампанское, подсказала я. Поставив пустой бокал на столик, я попыталась собраться с мыслями. Не стоит ревновать, Аннабель, хотя в твоем исполнении это выглядит довольно мило. На губах Волан-де-Морта появилась едва заметная улыбка. Легким движением руки он призвал небольшую коробочку, которая легла ему прямо в ладонь. В ней было обручальное кольцо, которое в следующую секунду он надел мне на палец. Его пытливый взгляд заскользил по моему лицу. Оно просто восхитительно. Искренне сказала я, рассматривая зеленый мерцающий камень. Не хватало лишь этого штриха. Его выдох, полный нетерпения и жажды, коснулся моих волос, когда мужчина придвинулся ближе. Но я думала сейчас совсем о другом. Милорд, у меня к вам небольшая просьба. Я посмотрела ему в глаза и кончиками пальцев робко дотронулась до его щеки. «Слушаю», — выдохнул он мне в губы. «Пожалуйста, отпустите Гарри», — быстро выпалила я, не давая себе возможности передумать. Волан-де-Морт медлил с ответом. Его ладонь коснулась моих волос, пропуская пряди сквозь пальцы. Мальчишка стал мешать мне, а сегодня он перешел все границы, попытался прилюдно меня убить. «И ты хочешь, чтобы я его помиловал?» Вкратчиво поинтересовался темный лорд. «Милорд, Гарри просто слишком доверчив и глуп. Мне правда его жаль», честно призналась я. Меня оглушал грохот собственного сердца. «Переживаешь за своего приятеля, Аннабель?» усмехнулся Волан-де-Морт. «Ничего, будешь отправлять ему рождественские открытки в Азкабан. Можешь даже послать колдографию с нашей свадьбы, я разрешаю». Его безосновательная ревность выводила меня из себя, но я сдержалась. «Как вы и сказали, он всего лишь мальчишка. Ему хватит и пары дней, чтобы многое переосмыслить. Тюремная камера к этому располагает. Интересно, ради чего я должен идти на такие уступки?» Мужчина слегка отстранился и пристально посмотрел на меня. Я молчала, пытаясь понять, к чему он клонит. «Пока ты не достигла совершеннолетия, мне нельзя было тебя трогать. Но теперь ведь можно, если позволишь мне немного больше, чем сегодня утром. Я подумаю над тем, чтобы отпустить Поттера». «Хорошо», — еле слышно прошептала я. Произнести это было непросто, но мне стало легче от мысли, что это короткое слово могло спасти моего друга от тюремной камеры. «Тогда иди ко мне, Аннабель», — хрипло произнес Волан-де-Морт. В следующий момент руки мужчины подхватили меня за талию, и я оказалась у него на коленях, оседлав бедра. Показалось, будто воздух между нами стал густым и горячим, и я уперлась ладонями в его плечи. Мне нужно было чуть больше пространства, от такой непривычной близости мои щеки запылали. Ладонь Волан-де-Морта легла мне на затылок, и он, уверенно приблизив мое лицо к себе, впился в мои губы жадным поцелуем. Я прикрыла глаза, ощущая чувственные, беспощадные прикосновения его языка и наслаждаясь ими. Мои пальцы запутались в его волосах. Не встречая сопротивления, ладони лорда нетерпеливо прошлись по моему телу, и я испуганно распахнула глаза, когда платье вдруг расползлось на мне, обнажая грудь и живот. «Ты такая красивая, Аннабель», — раздался успокаивающий шепот Волан-де-Морта. Когда остатки платья упали на пол, его ладонь скользнула по моему животу и стала медленно опускаться ниже. Почувствовав горячие губы мужчины на своей груди, я зажмурилась, ошарашенная новизной ощущений. Зубы лорда нежно прикусили сосок, и вспышка удовольствия заставила меня вскрикнуть. Я вздрогнула, когда его пальцы забрались под резинку трусиков, давая мужчине понять, как там влажно и горячо, и медленно заскользили между моих бедер. Такая нежная, гладкая. Его дыхание обжигало шею, а пальцы творили нечто невообразимое. Он знал, как обращаться с женским телом, и от его смелых прикосновений у меня замирало дыхание. Сперва он лишь дразнил меня, но в какой-то момент стал настойчивее по мере того, как я расслаблялась. Неожиданно его пальцы нащупали чувствительный бугорок, и я тихо ахнула, такая отзывчивая. Он надавил на влажную плоть, настойчиво, но аккуратно проникая внутрь, и я жалобно застонала, горячая, мокрая и тугая. Лаская меня большим пальцем, средний он осторожно проталкивал внутрь, и я подалась ему навстречу, прикусив губу от наслаждения. «Да, Аннабель, сделай так еще раз». Я подчинилась, плавно придвинувшись ближе. «Ты потрясающая», — хрипло произнес лорд, ускоряя движение пальцев. Словно награждая меня за покорность, он коснулся языком моих приоткрытых пылающих губ. Я снова вскрикнула, и Волан-де-Морт, потеряв контроль, обхватил мои ягодицы, придвинул к себе еще ближе, и я почувствовала, насколько он возбужден. «Скажи, что ты хочешь меня, Аннабель», — прошептал темный лорд. Казалось, он сходит с ума под натиском невыносимого желания. Без меня, готовая утолить его, оно становилось проклятием. Никогда прежде я не видела Волан-де-Морта таким уязвимым, как сейчас. И, испугавшись, что он уже не остановится, вновь уперлась ладонями ему в грудь. «Вы», судорожно сглотнув, пролепетала я, «обещали дать мне время». От внимательного взгляда Волан-де-Морта не укрылись ни мой страх в глазах, ни мои напряженные плечи. «Знай», обхватив ладонями мое лицо, выдохнул он, «я не стану принуждать тебя, Аннабель. Подожду, когда ты будешь готова». Поцеловав меня в висок, мужчина разорвал объятия, и я сползла на диван. Мои руки нащупали его мантию, которой я поспешила прикрыться. Слова благодарности легко слетели с моих губ вслед покидающему гостиную Волан-де-Морту, и в тот момент я сама не знала, за что благодарила его. За доставленное мне удовольствие, за его терпение, за спасение Поттера, или за все и сразу. Противостоять своим чувствам в одиночку было намного легче, чем теперь, когда Волан-де-Морт добивается моей благосклонности. Вздохнув, я плотнее закуталась в его мантию и поплелась в свою комнату. Мне казалось, что я вся пропиталась таким родным запахом корицы, дождя и кедра. В спальне меня встретила Нагайна. Змея посмотрела на меня так, будто знала, чем мы с Волан-де-Мортом занимались внизу. Почувствовав, что снова краснею из-за собственных мыслей, я скрылась в ванной. Позже, едва моя голова коснулась подушки, я сразу же погрузилась в сон, но даже в нем я не получила облегчения. Мне вновь приснился Александр Крылов. Стоя посреди знакомой пещеры, я смотрела, как ко мне приближается его фигура, облаченная в красные одежды. Пугающие глаза Крылова смотрели на меня, как на старую знакомую, губы кривились в ухмылке. У каждого мужчины есть роковая слабость, даже у того, кто считает себя сильнее всех. И чаще всего эта слабость – женщина. «Поздравляю с помолвкой», – протянул он, подойдя ко мне. «Вы сдали нас Дамблдору. Меня пытались убить из-за вас. Оставьте свои поздравления при себе, мистер Крылов», – ответила я, скрестив руки на груди. Хотя глупо было надеяться, что он так просто оставит меня в покое. Вам не нравятся мои методы, считаете меня абсолютным злодеем, мисс Гонд, именно так. Однако вы живы, ваш злейший враг повержен вместе с приспешниками, а самая могущественная палочка, у не менее могущественного волшебника, усмехнулся Крылов. Вас послушать, так выходит, что вы наш спаситель и благодетель. Я вам не враг, мисс Гонд, я лишь забочусь о всеобщем благе. К тому же все идет именно так, как я и говорил, это мы еще посмотрим, отчеканила я, вырываясь из оков наваждения. Провидец чертов, я проснулась с рассветом и, накинув халат, поспешила в комнату Валандемарта. Пора ему рассказать о надоедливом провидце. Я постучала в дверь, но ответом мне была тишина. Дернув ручку, я заглянула в пустую комнату. Голосок в голове стал нашептывать, что, возможно, лорд ушел искать утешение у другой женщины, более покладистой и сговорчивой, чем я. Злясь на себя, я спустилась вниз. Но, как назло, в библиотеке и в гостиной Валандемарта не было. Вернувшись к себе, я легла на кровать и обняла Нагайну. «Опять кошмары?» – спросила змея и ткнулась мне в щеку, словно утешая. «Еще какие?» – буркнула я. «Расскажешь мне?» – попросила Нагайна. «Обязательно, только не сегодня. Дорсет, особняк Гонд Мэннер, 1 августа 1997 года. Кажется, все незамужние ведьмы Англии решили особым образом поздравить меня с помолвкой. Все утро я получала от них громовещители. Красные конверты голосили на всю комнату, что такая заурядная ведьма, как я, недостойна такого великого волшебника. Игнорировать эти письма тоже не получалось. Когда я решила не открывать конверты, они подлетали в воздух, взрывались, а потом начинали вещать с такой мощностью, что было слышно уже на весь дом. Заметив сову с очередным красным конвертом, я не выдержала и обратилась к змее. «Смотри, Нагайна, кажется, летит твой обед». Змея в броске проглотила влетающую в комнату сову вместе с письмом. «Всегда рада помочь хозяйке», — довольно прошипела она, и затаилась у окна в ожидании следующей жертвы, которая не заставила себя долго ждать. Нагайна отлично проводила время, в отличие от меня. Мне было грустно от мысли, что теперь я постоянно буду видеть в глазах окружающих неприкрытую зависть. Во второй половине дня, когда я в саду читала книгу, сова скинула мне на колени белый конверт. Я провела над ним палочкой, проверяя на скрытые проклятия. Убедившись, что все в порядке, открыла письмо, и мои глаза заскользили по ровным строчкам. «Аннабель, жду тебя в доме Сириуса Блэка. Приходи, как только сможешь. Гермиона Грейнджер». На душе у меня со вчерашнего дня была тяжесть, но я знала, что избежать разговора с друзьями мне не удастся. Чем быстрее я это сделаю, тем будет лучше. Сняв с шеи кулон, я положила его в карман платья, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств можно было воспользоваться портключом. Затем вышла за ограду особняка и трансгрессировала, понимая, что если Валандеморт узнает о вылазке без сопровождения, он решит, что я сделала это ему назло. Лондон, площадь Гримма, 12, особняк Блэков. «Здравствуй, Аннабель», Сириус Блэк встретил меня натянутой улыбкой вежливого хозяина. «Хорошо, что ты пришла. Добрый день, Сириус. А где Гермиона?» Глянув за его плечо, спросила я. «В гостиной», — ответил Блэк, и я прошла за ним в комнату. Во враждебной тишине меня ожидали там Полумна Лавгуд, Невилл Долгопупс и Гермиона Грейнджер. «Так это правда», — пораженно воскликнула Грейнджер, уставившись на мое обручальное кольцо. «Давайте схватим ее и потребуем обменять на Гарри», — предложил Невилл. «В Азкабан захотел, Долгопупс, с такой дерьмовой затеей путь только туда», — огрызнулась я, и, спрятав руку в карман, нащупала портключ. «Спокойно, никого мы похищать не будем», — нервно рассмеялся Сириус Блэк в попытке разрядить обстановку. «Аннабель, послушай, ты не могла бы попросить своего жениха, чтобы он отпустил Гарри?» — раздался его умоляющий голос. «Уже попросила». На меня неверяще уставились четыре пары глаз. «Министр отпустит его через пару дней», — уже мягче сказала я. «Спасибо, Аннабель». Сириус приблизился ко мне и благодарно обнял за плечи. «А почему ты не пришла на похороны директора, Аннабель? Сегодня там был весь Хогвартс», — подала голос Лавгуд. «Вчера Альбус Дамблдор приказал Аластеру Грюму убить меня, а сам чуть не лишил жизни моего будущего мужа», — холодно ответила я. «Мне чудом удалось выжить, поэтому после всего случившегося у меня не возникло никакого желания прощаться с ним». Я перевела дыхание и всплеснула руками. «Неужели вы тоже верите в эту глупость? В то, что министр Бардон, это тот, кого нельзя называть. Я уже не знаю, чему верить, вздохнула Грейнджер. Вчера Феникс Дамблдора передал Гарри письмо. Прочитав его, он впал в ярость и немедленно трансгрессировал. Я даже ничего не успела спросить. Понимаю, вы все любили Дамблдора, и я тоже, до вчерашнего дня. Но правда такова, что он хотел слияния двух миров в один, а министр восстановил барьеры. Я обвела присутствующих взглядом. Невилл потупился, Гермиона прикусила губу, Сириус смотрел куда угодно, только не на меня, и в этот момент мне показалось, что я навсегда утратила их доверие. Только Полумна Лавгуд с легкой улыбкой подняла на меня глаза. Аннабель, моя мама говорила, что вещи, которые мы теряем, всегда возвращаются. Хоть и не так, как мы ожидали. Спасибо, Полумна, грустно улыбнулась я, и повернулась к дверям. Мне пора, рада была повидаться. Присматривайте за Гарри, когда его выпустит. Боюсь, если он не уймется, у меня не выйдет второй раз обелить его в глазах министра. Этого больше не повторится, заверил Блэк. Я кивнула и направилась к выходу, жестом показав, что не нужно меня провожать. Однако Полумна неожиданно выбежала следом. Аннабель, подожди, я хотела кое-что сказать. Мозгошмыги, знаешь, их полно у тебя в голове. Мозгошто? Я непонимающе уставилась на Лавгуд. Мозгошмыги, терпеливо пояснила она, невидимые, они летают в воздухе, забираются через ухо в голову и вызывают сильные переживания. Так что будь осторожна с ними. Увидимся в Хогвартсе, Аннабель. Дверь особняка Блэков закрылась за мной, и через мгновение я оказалась в саду возле своего дома. Мне было невыносимо горько от мысли, что из-за темного лорда я лишилась не только свободы, но и половины близких друзей, и пыталась утешить себя тем, что оно того стоило. Глава 31. Его поцелуй. Англия, Лондон, Министерство магии, 3 августа 1997 года. Выйдя из камина, я увидела в зале атриума скучающего Барти Крауча, который поджидал меня. «Привет, Барти. Пошли скорее, Аннабель. Судебное заседание начнется с минуты на минуту». Я последовала за ним к лифту. Когда мы зашли, Крауч нажал кнопку 10 уровня и лифт тухнул вниз. «А ты своего не упустишь, Аннабель. Ты сделала то, что еще никому не удавалось», — обманчиво сладко протянул Барти. Я ушам своим не поверил, когда услышала помолвки. «Ага, я тоже», — буркнула я. Крауч окинул меня внимательным взглядом, прищурился и хмыкнул. Он мне не поверил. «Знаешь, Аннабель, друг из тебя так себе. Могла бы и намекнуть. Представляешь, каким придурком я себя чувствую теперь, когда вспоминаю, что ставил на твою помолвку с Кромом». Лифт резко остановился, и я едва удержалась на ногах. «Завязывал бы ты со ставками, Барти», — ответила я, выходя из лифта. «С твоей-то везучестью останешься без последнего галлеона. Жизнь без азарта ужасно скучна», — протянул он. «Я не видела Волан-де-Морта 2 дня. Сегодня утром Колди передал мне его сообщение. Слушание дела Поттера назначено на 11. Камин министерства будет открыт. Так что я собралась буквально за минуту. На душе у меня было неспокойно. Неужели темный лорд передумал и не отпустит Гарри? До нужного подземелья мы добрались через несколько минут, за которые я поняла, что без помощи Барти из здешних лабиринтов мне никогда не выбраться. Когда мы вошли в зал судебных заседаний, разделенный на две половины, Крауч направился к полупустым скамьям справа. Замявшись на секунду, я последовала за ним и села рядом, окинула взглядом стены, сложенные из темного камня и тускло подсвеченные факелами, и посмотрела на противоположную сторону, где сидели, негромко переговариваясь, порядка 50 волшебников в красных мантиях. Среди них выделялись министр магии Роберт Бардон и глава правопорядка Амелия Боунс, находившаяся у постамента чуть ниже. На нашей стороне сидели репортеры, а за ними я разглядела декана Слизерина, Сириуса Блэка и кудрявую макушку Гермионы Грейнджер. Все разговоры стихли, когда в зале появился Гарри Поттер в сопровождении Руфуса Скримджера и Авроров. Он прошел под конвоем до пустующего кресла в центре зала, и каждый его шаг по каменному полу отдавался гулким эхом. Как только он сел, его руки сковали волшебные цепи, пригвоздив запястья к подлокотникам. Обвиняемый явился. «Можно начинать», — проговорила мисс Боунс. Волшебный пергамент и перо взмыли вверх, готовясь записывать каждое слово. «Объявляю слушание о нападении студента Хогвартса Гарри Джеймса Поттера на министра магии Роберта Бардона открытым». Перо тихо скрипело, занося имена в протокол. Допрашивающая Амелия Боунс, глава магического правопорядка. «Мистер Поттер, вы признаете себя виновным в том, что с полным пониманием незаконности своих действий применили к министру заклятие, которое было распознано, как смертельное. «Я не знал, что оно смертельное», — ответил бледнеющий Гарри. «Откуда вы узнали об этом заклятии, мистер Поттер?» «Прочитал в старом учебнике по зельям, который нашел в Хогвартсе. В пометках было написано только то, что оно от врагов. Кому принадлежал этот учебник, вы знаете?» «Да», — вздохнул Гарри. «Принцу полукровки. Мистер Поттер, думаете, мы должны в это поверить, в какой-то выдуманный учебник? Вы можете предоставить суду доказательства?» «Нет», — Гарри опустил голову, чтобы скрыть предательские слезы, скатившиеся по щекам. «Зато я могу». Поднялась со своего места Гермиона Грейнджер. «Представьтесь, пожалуйста», — попросила Амелия Боунс, с любопытством уставившись на нее. «Уважаемые члены суда, я, Гермиона Джин Грейнджер, взяла на себя полномочия защиты Гарри Джеймса Поттера», — провозгласила девушка и с книгой в руках приблизилась к постаменту. «Именно из этого учебника Гарри узнал о заклятии Сектум Симпра». Гермиона открыла книгу на нужной странице и отлевитировала ее Амелии Боунс. «Теперь вы можете убедиться, что Гарри не знал о потенциальной опасности, которую несет это заклятие, и он, не будучи экспертом в магии, не мог предвидеть последствий своих действий. Прошу судей взглянуть на это происшествие, как на ошибку, совершенную под влиянием обстоятельств, а не как на акт преднамеренного вреда». Члены Верховного суда Визингамота зашептались между собой. «Кто из преподавателей может подтвердить, что этот экземпляр хранился в Хогвартсе? Книга выглядит очень старой. Разве сейчас занимаются по таким, мисс Грейнджер?» — спросила Амелия Боунс, листая страницы. «Приглашаю свидетеля защиты, профессора Северуса Снейпа, ответить на этот вопрос», — сказала Гермиона. Профессор поднялся и быстрым шагом приблизился к постаменту. «Позвольте взглянуть», — обратился он к мисс Боунс. Получив книгу, он задумчиво зашуршал страницами. «По этому пособию студенты изучали зельеварение в 60-х годах», — дал свое заключение декан Слизерина. «В Хогвартсе хранится не меньше 10 экземпляров. Видимо, один из них и попал в руки мистеру Поттеру. Теперь понятно, откуда у такой бездарности проявился неожиданный талант к зельеварению», — нахмурился Снейп. «По пометкам на полях я с уверенностью могу заявить, что почерк не принадлежит Гарри Поттеру. Хотите что-то еще добавить к этому, мистер Снейп?» — уточнила глава правопорядка. «Нет, тогда можете занять свои места вместе с адвокатом защиты». Никто даже не обратил внимания на то, что злополучный учебник так и остался у профессора в руках. «Что еще за принц-полукровка?» — удивилась я про себя. «Одного темного лорда для магической Британии вполне достаточно». «Уважаемые судьи», — обратилась к волшебникам в красных мантиях мисс Боунс, — «показания защиты не отменяют вину мистера Поттера. Каждый из вас лично наблюдал несостоявшееся покушение на министра магии. Поднимите руки те, кто голосует за то, чтобы признать Гарри Джеймса Поттера виновным и отправить его в Азкабан на 5 лет». От напряжения я прокусила губу и ощутила солоноватый привкус крови на языке. Руки всех судей единогласно поднялись вверх, и меня затопили безнадежность и горечь. Словно ощутив это, Волан-де-Морт повернул голову и посмотрел мне прямо в глаза. Я опустила взгляд, чувствуя себя обманутой. «Ну что, доплясался твой дружок, Аннабель?» — шепнул мне на ухо довольный Крауч. Его губы искривились в злорадной ухмылке. «Заткнись», — бросила я ему. «Ладно, ладно, ты права, тут неподходящее место для болтовни. Кто голосует против приговора?» — спросила Амелия Боунс чисто для протокола, чтобы соблюсти все формальности. «Я против», — отразился от стен голос Роберта Бардена, несмотря на то, что подсудимый покушался на мою жизнь. «Однако, вместо того, чтобы подвергнуть его суровому наказанию, я объявляю о его помиловании. Уважаемые коллеги, благодарю вас за единодушное и справедливое решение, однако в мире магии справедливость должна исходить не только из законов, но и из мудрости. Я пришел к выводу, что в тот злосчастный момент мистер Поттер находился не в себе, и даю ему шанс продолжить обучение, с новым пониманием ответственности и надеждой на будущее. Мистер Поттер, я уверен, что все ваши дальнейшие усилия будут направлены на созидание. Спасибо всем за внимание». Ну конечно, разве мог Волан-де-Морт отпустить Поттера просто так, не устроив из этого целое представление? Присутствующие поддержали министра аплодисментами. Под вспышками фотокамер цепи на запястьях Гарри упали, давая ему свободу. Теперь заголовки всех газет расскажут о том, Как милосердный министр пожалел юного волшебника. К Гарри подбежала Гермиона и сжала его в объятиях. Я перевела взгляд на профессора Снейпа и заметила, как он спрятал книгу себе под мантию и, не задерживаясь, устремился к выходу вместе с другими волшебниками. Зал заседаний стал стремительно пустеть. «Теперь я знаю, к кому бежать за заступничеством в случае немилости», — хмыкнул Барти. «Ты идешь?» — спросил он, поднимаясь. «Нет, я хочу поговорить с милордом. Подожду тебя в коридоре, Аннабель». И, насвистывая что-то себе под нос, Крауч скрылся за массивными дверями. Проходя мимо меня, Гермиона поджала губы, когда наши взгляды пересеклись. Гарри даже не посмотрел в мою сторону, только Сириус кивнул мне с благодарной улыбкой. «Видимо, моими самыми верными друзьями так и останутся лишь Дракотя. Я хочу поговорить со своей невестой, Амелия. Обсудим дела позже», — донесся до меня голос Волан-де-Морта. «Господин министр, я пока подготовлю отчет, о котором вы просили», — ответила Боунс. Проводив взглядом последнюю волшебницу, покинувшую помещение, мы с Волан-де-Мортом остались только вдвоем в опустевшем зале. «Спасибо, милорд, что отпустили Поттера», — произнесла я, вставая, когда мужчина приблизился ко мне. «Если мальчишка не одумается, то я увижу, как померкнет свет в его глазах», — пообещал Волан-де-Морт. «Справедливо», — кивнула я, с трудом веря в собственные слова. Темный лорд протянул руку к моему лицу, и его пальцы скользнули по щеке, лаская ее. Затем он придвинулся еще ближе, склоняясь ко мне. Я почувствовала жжение, когда его язык коснулся ранки на моей губе, слизывая выступившую каплю крови. «Больно», — прошептала я, отстраняясь. «Хочешь, я поцелую там, где не будет больно?» — как-то хрипло спросил Волан-де-Морт. «Хочу», — ответила я, заглядывая в красивое лицо мужчины. От этого слова его глаза потемнели, а взгляд сделался таким тяжелым и обещающим, но, к моему удивлению, никаких поцелуев в щеку не последовало, и я разочарованно вздохнула. Губы Волан-де-Морта тронула едва заметная улыбка. «Аннабель, сегодня вечером в министерстве будет бал в честь моих недавних достижений. Я хочу, чтобы ты там присутствовала. А вы потанцуете со мной?» Я склонила голову на бок. «Разве я могу отказать своей невесте?» — насмешливо ответил Волан-де-Морт. «Тогда я отправляюсь за платьем», — ответила я, не скрывая радостную улыбку. Вот так просто, в один момент, из настроения хуже быть не может, я перенеслась в «это будет самый лучший вечер в моей жизни». Ага, я даже не представляла, насколько. Англия, Касая Аллея. В лавке Твилфит и Таттинг сегодня было на удивление многолюдно. Едва войдя внутрь, я услышал разговор волшебниц в примерочной. «Подозреваю, что совсем скоро министр объявит и о дне свадьбы. Думаешь, он решил связать себя узами брака, потому что девчонка в положении? А во, я и не знала, что о нас с Волан-де-Мортом ходят подобные слухи. Она однокурсница моей дочери», — вставила свое слово третья дама. «Еще и школьница. Просто немыслимо. Выскочить из магазина мне не позволила гордость». «Рада снова видеть вас у себя, мисс Гонт», — сказала хозяйка лавки, приближаясь ко мне. «По какому случаю нужен наряд?» «Для бала», — ответила я с натянутой улыбкой. «Замечательно, мисс Гонт. Пойдемте, я покажу вам новую коллекцию платьев. Уверена, одно из них вам приглянется». Я прошла вдоль ряда парящих вешалок, перебирая шелковистые ткани. «Это она», — раздался шепот за моей спиной. «И что он в ней нашел? Она выглядит совершенно обычной». Забавно, что сплетницы даже не пытались быть вежливыми и соблюсти хоть какие-то приличия. «Она выглядит как будущая жена министра», — раздался ехидный голос Барти Крауча, который развалился в кресле, ожидая, когда я выберу наряд. «А вам, дамы, следовало бы помнить, что зависть отнимает красоту. Впрочем, у вас ее никогда и не было». Волшебницы, оскорбленно поджав губы, уставились на Крауча. «Пора выметаться отсюда, миссис Таттинг. Пожалуй, я возьму это», — сдернула я с плечиков первое попавшееся симпатичное платье и, забрав покупку, поспешила на выход. «Барти, ты можешь вести себя прилично», — прошипела я, когда мы покинули магазин. «Я так не умею», — хохотнул Крауч. «Куда отправимся дальше, Аннабель?» «За луноскопом. До начала занятий оставалось меньше месяца. Нужно было успеть подготовить дипломную работу». «Дорсет, особняк Гонт Мэннер. Черное длинное платье на тонких бретелях идеально село по фигуре, несмотря на то, что я купила его без примерки. Заживляющие чары не оставили на губе ни следа». Уложив волосы в строгую прическу, я уже несколько минут, чертыхаясь, пыталась застегнуть подаренное лордом колье. Мне на выручку пришел Волан-де-Морт, который так вовремя оказался у меня за спиной. Я наблюдала в отражении, как его ловкие пальцы легко справляются с застежкой. Мужчина уткнулся мне в шею и сделал глубокий вдох. Его дыхание опалило кожу, вызывая приятные мурашки, а затем губы коснулись моего обнаженного плеча. «Милорд, мы долго пробудем там?» Нарушив напряженную тишину, спросила я. «Нет, это обычная формальность, Аннабель. После министерства мы отправимся на прием к Малфоям. Там уже будут только свои». Увидев облегчение в моих глазах, Волан-де-Морт искривил губы в суховатой улыбке. «Когда мы с лордом покидали особняк, я надеялась, что в министерстве меня не ждет такой же прием, как днем в лавке у миссис Статтинг. Лондон, Министерство магии. Большой зал для приемов располагался на втором уровне министерства. Едва мы переступили порог, как нас оглушили голоса и смех волшебников. Со всех сторон зазвучали аплодисменты, а потом заиграла красивая мелодия. Нам предстояло первыми открыть бал. Волан-де-Морт подхватил меня за талию и закружил в музыке вальса. «Милорд, я и не думала, что вы умеете превосходно танцевать», глядя мужчине в глаза, прошептала я. «Я много чего превосходно делаю, Аннабель», насмешливо ответил Волан-де-Морт. «И научите меня, непременно», он как-то по-особенному снисходительно улыбнулся. К нам стали присоединяться и другие вальсирующие пары, и я перестала смущаться от столь пристального внимания. «Не скучай, Аннабель», — сказал Волан-де-Морт, когда танец закончился. Кивнув ему, я подошла к столу с напитками, взяла бокал с шампанским и сделала глоток. Отыскав темного лорда взглядом, я увидела его в компании Руфуса Скримджера и похожей на жабу Долорес Амбридж. Попивая игристый напиток, я то и дело ловила на себе завистливые взгляды волшебниц. Они не пытались заговорить со мной, но разглядывали меня и перешептывались между собой. От этого я чувствовала себя неуютно. Не зная, куда себя деть, я допила шампанское и взяла второй бокал. Мне показалось, что прошла вечность, прежде чем Волан-де-Морт заметил мой затравленный взгляд и приблизился ко мне. А затем мы покинули министерство. Уилтшир, особняк Малфой Мэннер. Этим вечером у Малфоев собрались самые верные последователи темного лорда. Большая часть присутствующих волшебников была мне знакома. И когда среди них я заметила державшегося в стороне Северуса Снипа, то сразу направилась к нему. «Здравствуйте, профессор. Мисс Гонт, никогда не думал, что скажу это, но я рад вас видеть. И чем же я это заслужила? С недавних пор, мисс Гонт, я обязан вам жизнью. К тому же вы спасли этого никчемного мальчишку Поттера». Последние слова профессор произнес так, словно выплюнул. «Теперь вы можете обратиться ко мне в любой момент с любой просьбой, и я постараюсь сделать все, что в моих силах». «Спасибо, профессор», — пораженно ответила я. «Не думала, что когда-нибудь услышу от него нечто подобное». «Пока еще ни за что», — мисс Гонт, — усмехнулся Снейп. «На судебном заседании я заметила, что тот учебник вы унесли с собой. Знаете, кому он раньше принадлежал?» «Разумеется, знаю. Мне». «Что? Вы прекрасно все слышали, мисс Гонт. Моя мать носила фамилию Принц, пока не вышла замуж за Магла. И нет ничего удивительного в том, что я называл себя принцем-полукровкой. Ну и дела, Аннабель», — окликнул меня Теодор Нотт. «Благодарю за откровенность, профессор», — сказала я на прощание и пошла навстречу своему другу. «Привет, Тя. Потрясающе выглядишь, Аннабель. Не будь я влюблен, запал бы на тебя», — присвистнул Нотт. «Как твои дела?» — осторожно поинтересовался он. «Ты так неожиданно стала невестой господина. Все в порядке, Тя. Я только сейчас начинаю осознавать, что это было неизбежно», — честно ответила я. «А у тебя как с Гринджер? Мне кажется, она верит словам Гарри, что министр не тот, кем кажется». После того, как утром Поттера отпустили из-под стражи, все ее сомнения развеялись. А на то, во что верит сам Поттер, можно не обращать внимания. «Он ничего не сможет сделать», — философски рассудил Нотт. «Пару дней назад Гермиона смотрела на меня, как на врага», — призналась я. «Вам нужно встретиться и поговорить. Может, завтра у меня?» — предложил Тя. «Давай», — согласилась я. Вскоре к нам подошли Драко и Блейз Забини. В зале я заметила Крэбба и Гейла, которые стояли возле одного из столов и налегали на закуски. Видимо, пожиратели смерти решили приобщить своих совершеннолетних детей к служению темному лорду. «Аннабель, ты разбила мне сердце своей помолвкой», — театрально воскликнул Забини. «Подари мне хотя бы танец». «Хватит придуриваться, Блейз. Пошли уже, не стала отказываться я. Когда мы кружились в танце, я поймала на себе взгляд Валандемарта. Мой жених смотрел на нас совсем не по-доброму. Да что опять могло пойти не так? Чуть позже, когда мы пили шампанское в компании друзей, Драко Малфой, понизив голос, поделился секретом. «Я собираюсь сделать предложение Паркинсон. Это здорово, Драко», — искренне сказала я. Но Тезаби не принялись поздравлять его, а затем ребята как-то резко замолчали, посмотрев мне за плечо. Я оглянулась. Позади меня стоял Валандемарт. Подхватив меня под локоть, мужчина спешно направился к выходу из зала. «Аннабель, я смотрю, ты отлично проводишь время, не так ли?» — обманчиво мягко спросил он. «Да», — ответила я, не понимая, к чему он клонит. «Мы уже уходим?» «Еще нет», — он повел меня в сторону зала, где проходили собрания пожирателей смерти. «Вы сегодня такой красивый и величественный. Ни один мужчина не способен затмить вас», — ляпнула я. «Ты напилась, Аннабель?» — смерил меня взглядом Валандемарт. «Ничего подобного», — возразила я и хихикнула. Шампанское кружило голову и расслабляло не хуже успокоительного зелья, поднимая настроение. Стоило нам войти в зал, как двери за нами бесшумно закрылись, и мне стало не до смеха. Валандемарт прижал меня к стене и накрыл мои губы собственническим, жгучим и требовательным поцелуем. «Я весь вечер думал только об этом», — хрипло сказал он, разрывая поцелуй. «А если кто-нибудь зайдет?» — прошептала я. «Не посмеют», — ответил Валандемарт, подхватывая меня под ягодицы. Чтобы не упасть, я обвила его шею руками и скрестила ноги у него за спиной. За считанные секунды мужчина со мной на руках пересек зал и усадил меня на стол переговоров. Кажется, он все-таки был прав. Я напилась и в этот момент чувствовала желание, а не смущение. Все казалось мне таким правильным. Валандемарт прошелся языком по моим губам, а его руки опустили бретели платья и стянули лиф, обнажая грудь. Я тихо всхлипнула, когда мужские ладони коснулись моей груди, а потом скользнули ниже. «Хочу поцеловать тебя тут», — Валандемарт провел пальцами между моих бедер. Я почувствовала, как мои трусики расползлись, и мужчина бросил их на пол. Кажется, у него вошло в привычку портить мою одежду. «Ты же хочешь этого, Аннабель?» — нежно погладив складочки, спросил Валандемарт. «Да». Его глаза потемнели. Отстранившись от меня, он скинул мантию, медленно закатал манжеты черной рубашки и опустился в кресло. Я сидела перед ним с голой грудью и задранным по пояс платьем, но совершенно не чувствовала стыда. «Пора завязывать с этим шампанским. Придвинься ближе, Аннабель», — донесся до меня голос темного лорда. Я неловко заскользила по гладкой поверхности, подбираясь к краю стола. Мужчина положил одну мою ногу себе на плечо, а вторую отвел в сторону, после чего наклонился. Я не могла поверить, что он сделает это, и, затаив дыхание, наблюдала за тем, как лорд прикасается губами к бедру, опускаясь все ниже, ниже. Невероятно! Я вздрогнула, почувствовав нежной кожей его горячий выдох. Неужели сейчас это произойдет? В следующий миг Валандемарт притянул меня к своему лицу. Прикосновения его губ были обжигающими, но при этом такими сладкими. Я вскрикнула от удовольствия и восторга, когда его язык коснулся напряженного бугорка. С каждым его движением я становилась все податливее, все несдержаннее, и, наконец, запрокинув голову в экстазе и выгнувшись, громко простонала его имя. «Это было лучшим, что сегодня могло случиться со мной. Твои стоны распаляют меня, Аннабель», — донесся до меня шепот Валандемарта, и я почувствовала, как его палец, надавив на влажную горячую плоть, проникает внутрь. «Я могу кончить, просто лаская тебя пальцами. Ты такая узкая, разве можно быть такой тесной? Вам нравится?» — спросила я, едва узнавая собственный голос. «А да, настолько, что я готов прямо сейчас оказаться в тебе», — ответил он, продолжая ласкать меня. Его палец нежно скользил внутри, давая понять, как именно он хотел бы сделать это по-настоящему, и приучая к этому невероятному чувству наполненности. А потом его язык вновь вернулся к моей плоти. Валандемарт вытворял им такое, что у меня перед глазами взрывались звезды. Темный лорд становился все более жадным, и я тихо стонала, устремляясь ему навстречу и еще теснее прижимаясь к его губам. «Валандемарт», — шептала я его имя, словно умоляя, чтобы он наконец дал мне вновь потеряться во времени и пространстве. Его язык надавил чуть сильнее, и я закусила губы до крови, чтобы сдержать восторженный крик. Мне совсем не хотелось, чтобы у такого момента были свидетели. Избавившись от напряжения, мое тело обмякло. Волан-де-Морт поднялся, наклонился ко мне и поцеловал, слизывая кровь с моих губ, словно утешая. «Ты просто прелесть, Аннабель лучшая, к чему я прикасался». Несмотря на неугасшее возбуждение, Волан-де-Морт выглядел так, будто полностью удовлетворен. А да, ведь он приучил меня к своим нескромным касаниям и ласкам, заставляя желать их еще больше. Его взгляд словно говорил: «Видишь, как это прекрасно, Аннабель, а ведь я могу дать тебе намного больше. 2 года назад вы отвергли меня», — прошептал я, — «и теперь я боюсь, что ваша нежность окажется просто сном». «Да, я сурово обошелся с тобой», — согласился Волан-де-Морт, — «но у меня были на то причины. Моя злость стала эхом твоих поступков, ведь ты с самого детства действуешь наперекор и защищаешь моих врагов». «Разве не так, Аннабель?» Мне нечего было возразить ему на это. Волан-де-Морт прав. Сначала я выпросила жизнь Гермионы, а потом и Гарри. Разве так я должна вести себя по отношению к его врагам? «Но я не могу долго злиться на тебя», — смягчился Волан-де-Морт. «Особенно когда понимаю, что ты принадлежишь мне». Его руки заскользили по моему телу. «И это все мое. Можно мы сейчас отправимся домой?» — спросила я, уткнувшись лбом ему в шею. Мне казалось, появись я сейчас среди гостей, и все непременно догадаются, чем мы с Волан-де-Мортом здесь занимались.